Хвост Ораша. Как-то раз ящер-самурай Ораш решил пойти на рыбалку. Он отправился к зеркальному пруду, в котором жили маленькие рыбки. Рыбки были игрушечные, но плавали в настоящей воде. Это была настольная игра «Магнитная рыбалка», оформленная в восточном стиле. Ящер удобно устроился на мосту над прудом и принялся готовить снасти. К леске нужно было подвесить магнит вместо крючка. Юркие желтые рыбки с маленькими магнитами на головах с интересом наблюдали за рыбаком. Они хихикали и дразнились. Вдруг одна из рыбок высоко подпрыгнула и обдала ящера водой изо рта. Но Ораш был к этому готов и молниеносно заслонился красным веером, который удерживал хвостом. «Хать! Хать! О!» Ораш раскрутил удочку над головой и продемонстрировал рыбкам магнит, болтавшийся на конце лески. Рыбки трусливо сбились в кучу у дальней стенки пруда. Ящер широко замахнулся, чтобы забросить магнит в воду. Леска, как лассо, вращалась над его головой. Ораш сделал мощный заброс, но не заметил, что магнит-крючок зацепился за его хвост. Он дернул, и оторвавшийся хвост отправился в далекий полет. «Хать! Ос!» Ораш в недоумении стал озираться, не понимая, что произошло. Хвост ящера перелетел через пруд с рыбками и шлепнулся в ромины краски. Мальчик оставил баночки открытыми. Хвост проскакал по всем банкам и покрылся разноцветными пятнами. Затем угодил в банку с блестками и засиял, как новогодняя елка. В конце концов, хвост Ораша стукнул по голове кошечку-точилку, оставив на ней блестящее малиновое пятно, и повис на гирлянде флажков, свисающей над кафе принцессы Пинки. Ораш тем временем все-таки забросил удочку в воду и сосредоточенно смотрел на поплавок. Он пока не понял, что кое-чего лишился. Рыбки выныривали из воды, переглядывались, кивали на ящера и ехидно смеялись. Через некоторое время Ораш оглянулся и обнаружил, что хвоста нет. В панике он бросил удочку и стыдливо прикрылся веером. Рыбки так и покатились со смеху. «Ах-х-ос!» Ящер убедился, что других свидетелей его позора поблизости нет, и спешно покинул озеро. В кафе тем временем Пинки вынимала пирожные из духовки. Бублик, Глория, Коко и Флай пили чай с тортом. Высоко над столиком покачивался хвост Ораша. Бублик с увлечением рассказывал очередную историю. «Галактические пираты — это вам не милые феечки, это настоящие монстры! Ради добычи они пойдут на любое злодейство! Знаю, не понаслышке!» «Ого!» — охнул Флай. «Ого!» — удивился резиновый петух. «Да, Бублик, ты уже рассказывал, все космические пираты ужасны и не боятся никого, кроме тебя!» В голосе Глории сквозило недоверие. «Ну, не совсем так». Пушистый инопланетянин немного смутился, но тут же отбросил ложную скромность. «Хотя твоя версия мне нравится». Пинки переложила пирожное на сервировочную тележку и подкатила ее к столику. «А вот и пирожные. Новый рецепт. Называются «Современное искусство». Проворковала принцесса и поставила поднос с угощением перед гостями. Пирожные выглядели несколько странно. Как будто в шоколадный капкейк воткнули вафельный рожок, а сверху на острый кончик насадили шарик мороженого. Венчала шарик вишенка, щедро политая шоколадной глазурью и посыпанная сахарными звездочками. «Ух ты! Красота!» Флай ахнул и захлопал в ладоши. Он был в восторге от всего, что готовила Пинки. «Да. Надеюсь, хотя бы вкусное». Глория с сомнением посмотрела на бесформенные шоколадные кучки. Лунная принцесса нахмурилась. «Прекрасно, куколка!» — восторженно завопил Бублик. «Я большой знаток искусства, особенно современного!» Он схватил пирожное и с жадностью запихнул десерт в рот. «Правда?» — захлопала глазами Пинки. «Иногда мне так не хватает понимающего собеседника. Хочется чего-то...» Флай растерянно переводил взгляд с Пинки на Бублика и обратно. Потом нахмурился, прокашлялся и резко встал из-за столика, неуклюже грохнув столешницей. «Пинки, я собирался подарить тебе одно произведение...» Хвост Ораша сорвался с гирлянды и упал вниз. Он угодил прямо в центр сервировочной тележки и теперь возвышался над ней длинным изогнутым побегом диковинного растения. Хвост переливался разными цветами и сиял блестками на солнце. От неожиданности геройчики вздрогнули. Но только не Пинки. Она восторженно завизжала и запрыгала от радости. «Флай, спасибо! Это чудесный подарок! Моему кафе как раз не хватало чего-то подобного!» Принцесса бросилась обнимать Флая. «Пинки, это не совсем от меня!» Флай пытался сказать правду, но принцесса сжимала его в своих объятиях и не собиралась отпускать. «Я же только собирался, то есть я пока не...» «Неважно, Флай!» Пинки наконец-то отпустила Флая и беззаботно махнула рукой в сторону подарка. «Из этого получится чудесная сервировочная горка для пирожных. Оп!» Пинки стала нанизывать на хвост Ураша бумажные тарелки для выпечки. «Просто шедевр!» — воскликнула она, любуясь своим творением. «Что-то мне этот предмет напоминает», — Флай почесал в затылке. «И мне», — согласилась Глория. Бублик и Коко тоже озадаченно смотрели на неопознанный объект. И тут космоблогера внезапно осенило. «Я знаю, что это! Это же рог галактического единорога!» «Что?» — вытаращили глаза Флай и Глория. «Кко?» — протянул резиновый петух. «Исключительно редкий минерал, что летает в космическом пространстве и иногда падает на планеты», — пояснил инопланетянин. «Бесценное сокровище, обладать которым мечтает каждый космический турист, а также каждый галактический пират. Не хочу никого пугать, но вслед за сокровищем обычно появляются и охотники на него». «Угу». Все слушали Бублика с открытыми ртами, но Пинки уперлась руками в бока и решительно заявила. «Ну уж нет, этот рог прилетел ко мне, и теперь он мой». «Не волнуйся, Пинки, я...» Флай положил руку на резиновое плечо Коко. «То есть мы защитим твое сокровище от пиратов?» «Пок-пок», — удивился Коко, неожиданно для себя ставший добровольцем. Чтобы защитить сокровище Пинки, Флай и Коко решили сделать ловушку для галактических пиратов. Они взяли Ромину машинку, которую мальчик не успел раскрасить до конца, и накачали ей огромные колеса. Потом прикрепили исполинских размеров бампер и шипастые крылья, а в довершение ковш от игрушечного экскаватора с замысловатым устройством на конце. Оно напоминало диск с тремя подвесками. Чтобы машина выглядела еще более устрашающе, Флай нарисовал на лобовом стекле большие злые глаза и зубастую пасть. Флай и Коко с удовлетворением оглядели свою работу и дали друг другу 5. А в это время бесхвостый Ораш разыскивал свою пропажу в развалинах крепости из кубиков. На пояс он надел эспандер-кольцо для рук, который скрывал отсутствие хвоста. Ящер разгребал завалы из деталей конструктора, заглядывал под кубики и переворачивал коробки. «Ото! Ото! Ото!» Разочарованно вздыхал он, копаясь в кубиках. Неподалеку послышались голоса. Ящер-самурай насторожился и поспешил укрыться за ближайшим кубиком. Вскоре рядом с развалинами показались вездесущий космоблогер и скейтбордистка. «Да-да, галактические пираты — это сущее зло!» Бублик всеми силами старался убедить девочку. «Помню, был случай на остановке, где я ожидал маршрутный планетоид!» «Бублик, а ты не выдумываешь?» В голосе Глории слышался неприкрытый скепсис. «Шутишь?» Космоблогер был изумлен таким недоверием. «Со мной постоянно что-то происходит. Мне не нужно ничего выдумывать. Ой!» Бублик споткнулся о черную кошечку-точилку и растянулся на полу. «Извини, киса!» Точилка зашипела и юркнула в щель между кубиками. «Идем, надо найти Ораша!» Глория поставила друга на ноги и потянула за собой. «Да, он же не слышал новость о скором нападении галактических пиратов!» — забеспокоился космоблогер. «Какие пираты, Бублик! Хватит нести чушь!» — отмахнулась скейтбордистка. Ораш выглянул из-за кубиков и проводил друзей долгим взглядом. Он поддернул повыше свою юбку из-за спандера и продолжил поиски. А в кафе Пинки любовалась своей новой горкой, уставленной пирожными. Настоящее искусство!» — восхищенно протянула она. «А еще очень практично!» Коко сидел на машинке, превращенной в противопиратский галактический экскаватор, и задумчиво вертел в руках батарейку. «Пок-пок!» — с сомнением спросил он. «Ой, да что тут думать!» Флай забрал батарейку и вставил в отсек машинки. «Ставим сюда и готово! Ловушка для космических пиратов!» Лампочки на конце ковша загорелись зеленым, высветив на полу под стрелой ровный круг света. «Ко-ко!» — усомнился резиновый петух. «Конечно, сработает!» — заверил его Флай. «Смотри! Я страшный космический пират!» Он состроил злодейскую гримасу, шагнул в круг зеленоватого света и тут же оказался пойманным. Сверху на скейтбордиста упала подвеска с петлей и, обхватив его ноги, подняла в воздух, к самой стреле. «Видал, Коко? Все прекрасно работает! А теперь сними меня, пожалуйста!» Флай повис под стрелой и никак не мог освободиться сам. Коко опасливо приблизился к кругу света. Едва он ступил внутрь, как ловушка сработала снова, и резиновый петух тоже повис рядом с Флаем. «Ко-ко!» Флай нервно хихикнул и улыбнулся другу, а потом смущенно позвал принцессу. «Пинки, ты не можешь нам немного помочь?» Ораш все так же бродил в завалах кубиков и игрушек, то и дело подтягивая постоянно сползающий эспандер. Ящер нашел коробочку, полную всяких мелочей, и забрался на детальку конструктора, чтобы заглянуть внутрь. В этот момент предательский эспандер свалился и покачнул кубик. Ораш завопил и влетел головой в другую коробку, узкую и пустую. Он заерзал внутри и не без труда встал на ноги. Коробка скрыла его до пят. На коробке было нарисовано страшное чудище с огненно-красной шерстью, большими зубами и злыми глазами. Хорошо, что Ораш владел секретными боевыми техниками ниндзя. Он мигом пробил в коробке отверстие для рук. «Ото! Ос!» Ораш вытянул руки и попытался идти на ощупь, но все равно спотыкался о предметы. Страшно рыча, он стал пинать и колотить все вокруг, вымещая свой гнев. «А-а-а! Ото! Ото! Ото! Хать! Ото мы!» Из-за угла показались Глория с Бубликом. «Странно. Ураша нигде нет», — начала была девочка. Но тут увидела красного монстра. «Что это?» «И снова Бублик был прав!» Космоблогер выпучил глаза. «Вот, Глория, познакомься! Настоящий галактический пират! И поверь, еще не самый злобный!» Глория и Бублик опасливо выглядывали из-за укрытия. Ораш крушил конструктор, рвал коробки и колотил кубики своими мечами. Картонная коробка на голове искажала его голос, и потому его крики звучали незнакомо и очень страшно. «От! Оттоме! «Надо предупредить ребят!» — охнула Глория. Космоблогер и скейтбордистка тихонько отползли назад и кинулись бежать. Ораш ничего не заметил и продолжал вымещать злость на кубиках. В кафе было тихо и пусто. «Эй, где все?» — удивилась запыхавшаяся девочка. Откуда-то сверху послышалось недовольное мычание Пинки. Бублик с Глорией подняли головы и увидели Флая, Коко и Пинки, висящих одной гроздью на стреле экскаватора. Пинки надулась и недовольно сложила руки на груди. «О, а что это вы тут зависаете?» — наивно поинтересовался инопланетянин. «Мы видели космического пирата! Настоящего!» — выпалила Глория. «Хорошо, что теперь у нас есть ловушка для космических пиратов. Правда, Флай?» — сердито сказала Пинки. «Да», — отозвался смущенный Флай. «Кто-нибудь может нас освободить?» Пока Бублик и Глория спасали друзей, Ораш не терял надежды отыскать свой хвост. Он пинал кубики и недовольно рычал. Из-за угла осторожно выглянул Флай. «Вот он!» «Главное, берегите уши!» — прошептал Бублик. «Галактические пираты атакуют звуком и говорят ужасные вещи!» Космоблогер вооружился чупа-чупсом. Флай сжимал в руках пульт управления машинкой, а Коко, Пинки и Глория держались позади. Монстр услышал шорох за спиной и обернулся. «Ото!» Все на миг оцепенели. Флай первым пришел в себя. «Вперед, ребята!» Он нажал кнопку на пульте, и из-за стены кубиков выехала противопиратская машинка. Монстр бросился на утек. За ним по пятам ехала машинка, которую управлял Флай. Остальные геройчики уселись на кубики и наблюдали, как машинка гоняется кругами за монстром и пытается поймать его веревочной петлей. Бублик облизал чупа-чупс и прицельно метнул его под ноги пришельцу. Тот споткнулся и шлепнулся на пол. Машинка тут же подхватила его и подняла в воздух. «Да!» — хором закричали геройчики. Флай вышел вперед и смело заговорил. «Послушай, пират, нам не нужны неприятности, но Рок теперь наш, то есть принцессы Пинки». Лунная принцесса посмотрела на Флая влюбленными глазами. Коробка с изображением монстра раскачивалась на стреле экскаватора. Снизу торчали только ноги ящера. «Ну, и чего мы молчим?» Бублик ткнул чупа-чупсом в помятую коробку. Из коробки вывалился не менее помятый Ораш. Геройчики наперебой закричали. «Что? Ораш? Ко-ко?» «Злобный монстр проглотил нашего друга! Так, а где хвост? Отдавай все!» Истерично закричал Бублик и принялся колотить коробку, как пиньяту, словно желая выбить из нее конфеты. «Отвечай! Где хвост? А ну верни! Хочешь проблем с Бублинандом Гала Рибиусом? Слышал обо мне, а?» «Бублик, да не было никакого монстра! Это просто ураж в коробке!» объяснила Глория. «И правда, только урашек. Где твой хвост?» сочувственно спросила Пинки. Все посмотрели на ураша. Ящер сидел на полу, обняв колени. Он печально вздохнул и опустил голову. Друзья отвели ураша в кафе и усадили за столик. Он продолжал горестно вздыхать. Каждый хотел его чем-нибудь утешить. Глория пододвинула ящеру чашку. «Вот, выпей чай, Ураш. Не знаю, что помогает в таких случаях». «А я знаю», — бодро объявила Пинки. Все, кроме Ураша, обернулись. Ящер грустно смотрел перед собой. Пинки поставила на тележку свою новую сервировочную горку, полную пирожных, и подкатила к столу. «Дружище, смотри, какая красота!» Флай толкнул локтем Ураша. «Это просто искусство!» Ураш нехотя повернулся и увидел свой хвост. Тот стоял на тележке и почему-то был облеплен блестками, а еще на нем красовались тарелки с пирожными. Но это точно был его хвост. Если у вас когда-нибудь был хвост, вы узнаете его повсюду. «О-то!» Глаза Ураша широко распахнулись. Увидев благосклонную реакцию Ураша, геройчики радостно переглянулись. «Ну, наконец-то!» — с облегчением прошептала Глория. «Ха-ха! Выпечка Пинки поднимет настроение любому!» — уверенно заявил Флай. Внезапно Ураш прыгнул на тележку и начал разбрасывать пирожные. «О-то! О-то! О-то! О-то! Ус!» Пинки побледнела и попятилась к двери. Она не выдержала такого ужасного обращения с ее выпечкой и упала в обморок. К счастью, Флай успел подхватить принцессу на руки. Он принялся осторожно обмахивать ладонью ее лицо. Ураш, наконец, достал свой хвост и прилепил его на законное место. «Так вот, что мне это напоминало!» — ахнул Флай. Пинки пришла в себя и открыла один глаз. «Да, это хвост Ураша!» Глория шутливо толкнула космоблогера. «Опять Бублик все выдумал!» «Нет-нет-нет, я вам клянусь!» — запротестовал Бублинант. «Рог галактического единорога выглядит точно так же!» «Ну, тогда...» Пинки, как ни в чем не бывало, встала на ноги. «Надеюсь, Урашу понравится его новый хвост». Ураш критически осмотрел блестки и стразы, а потом счастливо вздохнул и обнял свой хвост. В блестках или нет, главное, он был на месте. Ураш с любовью гладил вновь обретенный, а теперь еще и очень красивый хвост. Не каждый ящер обладает хвостом, ставшим произведением искусства.